Третье. Жубер сам приехал в лагерь Бота. Привычно сотворив молитву, он сел, прочно впаяв свое небольшое тело в парусиновое сиденье походного стула, окинул всех быстрым, острым взглядом и сказал негромко: «Я хотел бы побеседовать с генералом Бота». Присутствующие поняли его и вышли. Жубер молчал. Должно быть, старика снова мучил приступ печени. Лицо его было и желто-бледным, веки набухли и сморщились. — Что-то нехорошо на сердце, — произнес он и поднял глаза на Бота. — Расскажите, как это произошло? Вернее, что вы думаете по этому поводу? Подробностей не нужно, я их знаю. Сидите, сидите, мы ведь по-дружески. Попыхивая изящной английской трубкой, Бота спокойно и скупо доложил о ночной атаке на Спионкоп и добавил: «Элемент внезапности в этом все-таки был. Ночь. И, конечно, слишком мал оказался наш гарнизон. Всего 150 человек». Он чуть склонил голову. «Я должен извиниться, господин командант-генерал, что нарушил ваши указания. Вы приказывали держать на Спионкопе брандвахту лишь в 100 человек». Жубер устало прикрыл ладонью глаза. «Этот выскочка позволяет себе шпильки в его адрес. Но не надо ссориться с Луисом Бота. Он влиятелен, этот богатый, быстро идущий в гору молодой предприниматель». «Да-да», — сказал Жубер и вздохнул. «Что сделаешь? На все воля Божья». «Что вы думаете, генерал, предпринять?» Бота встал. «Я намерен отбить высоту, она слишком важна для англичан». Встал и Жубер. «Рад слышать это. Считайте, что вы получили мой приказ на контратаку. Я пойду к людям, побеседую с ними и помолюсь. Вы можете оставаться. Готовьтесь к штурму». Жубер оправил сюртук, приветливо кивнул и вышел. Бота тотчас же потребовал к себе ближайших военачальников. Откладывать важные дела он не любил. Руководство всей операции Бота взял на себя. Спионкоп скрытно обложили с двух сторон. С третьей должна была действовать особая ударная группа фельдкорнета Ковалева. В ночной темени полусотня буров проехала к ущелью, рвано разрезавшему западный склон горы, и там спешилась. Густые заросли папоротника покрывали крутые бока ущелья. Медленно и неслышно смельчаки карабкались вверх. Выбравшись на край, Петр долго всматривался в английские позиции, смутно видневшиеся в предрассветных сумерках. Совсем недалеко стояло несколько пушек. Возле них прохаживался нахохленный сонный часовой. Ниже, на склоне, обращенном к северу, перед окопами, тянулся глубокий оборонительный ров, выше шага в 100 второй. Петр повернулся к Коуперсу. — Ян, батарею я возьму на себя. Взрыв и будет сигналом к атаке. А ты с ребятами ударишь по первой линии окопов. Важно выбить их оттуда, чтобы наши с фронта могли тут зацепиться, только не торопись. — Все будет олрайт, Питер. Я ободряюще улыбнулся. — Антонис, — зашептал Петр Мемлингу, — ты возьмешь на себя часового. Главное, никакого шума. Ты понял меня, Антонис? Верзила Мемлинг только кивнул. Помедлив, Петр легонько подтолкнул его. — Ну, давай. А чуть позднее и сам, припав к земле, тихо пополз вперед. Оставшиеся напряженно всматривались в серую муть рассвета. Вдруг Антонис вскочил и стремительным броском кинулся к кусту неподалеку от первой пушки. Было удивительно, как это такое громадное тело не производит шума, часовой ничего не услышал. Волоча за собою сумку с динамитом, Петр, крадучись, подползал к вражеской батарее. Из лощинки за орудиями раздавался храп, Видимо, там спала орудийная прислуга, совсем рядом. Темный силуэт часового приблизился к кусту, где засел Антонис. Петр не увидел взмаха ножа, только что-то хряснуло. Часовой конвульсивно вздернул руку, и тут же тело его грузно осело и опустилось на руки Антониса. Через несколько секунд Петр был уже у пушки. Рассвет брезжил все сильнее. Кто-то из спящих в лощинке закашлялся, потом кусты там зашевелились, и человек поднялся справить нужду. Петр уже приладил шнур к заряду и отползал, высматривая укрытие для себя. — Джон, ты не заснул ли там у пушки? — спросили по-английски из кустов. Петр замер. — Эй, Джон, тебя говорят. Коперс положил палец на спусковой крючок. Петр поспешно поджег шнур. Из кустов вышел босой в расстегнутом мундире сержант. Он остановился, почуяв что-то неладное, потом заметил быстро ползущую огненную змейку и с криком метнулся в лощинку. Из папоротника грянул по нему выстрел. Он упал. Петр бросился в ближайший окоп, и тут раздался взрыв. От края ущелья ударил пулемет. Зачастили ружейные выстрелы. Сонные солдаты метались, не понимая, что происходит, а их косили бурские пули. Началась ураганная стрельба на правом фланге англичан, в восточном склоне, с Пионкопа. В бой вступил отряд генерала Мейера. «Ян!» — закричал Петр, поднимаясь в рост. «Отсекай первую линию!» Выскочивший откуда-то капитан с лохматой черной шевелюрой, нервно поправляя белый офицерский шарф, как будто это было очень важно, выстрелил в Петра из револьвера. «Вальтер, что ты делаешь? В укрытии!» — закричал кто-то капитану тонким срывающимся голосом. «Не так, господин завоеватель!» — сказал Петр по-английски и вскинул карабин. Капитан рухнул с пробитой шеей, шарф стал красным. Где-то в середине английских позиций бухнула пушка, вторая, там раздавались слова команды. Куперс быстро продвигался по линии окопов. С ним было десятка три бойцов. Петр с остальными залег на огневой позиции батареи, не подпуская англичан к орудиям. Теперь важно было продержаться здесь до подхода своих. По северному склону горы уже карабкались сотни буров. Их вел Луис Бота. Он сам был в боевых цепях. Северную сторону Пионкопа покрывал кустарник. «Не догадались, дурни, выжечь», — подумал Бота об англичанах. Слева у Мейера взревели гранатные пулеметы. Первая линия английских окопов справа молчала. Группа Ковалева там зажала противника, видимо, основательно. Долго ли сможет продержаться этот лихой малый? Бота с ординарцем передал приказ отряду йоханнесбургцев по ущелью выдвинуться к Ковалеву. Он оглянулся. Буры деловито лезли вверх по крутизне. Надо, однако, торопиться. Англичане могут вот-вот бросить в бой резервы. «Проворнее, буры! Быстрее захватывай первую линию!» — закричал Бота, устремляясь вперед, и тотчас слова приказа покатились от бойца к бойцу. Запыхавшись, генерал выскочил к передовому контрэскарпу. Кто-то помог ему, подставил плечи, он перемахнул ров. Дуло Лиметфорда уперлось ему в грудь. Бота стремительно поднырнул под него, резко шиб солдата, выстрелил в него из револьвера и прыгнул на внутренний откос рва. Молчаливые и яростные накатывались на первую линию окопов буры. Англичане бросали оружие. Но вторая линия ощерилась плотным огнем Лиметфордов. Часто били английские пушки. Но снаряды рвались уже позади наступающих. Перенести огонь ближе, а артиллеристы не решались, влепили по своим. Маленький белобрысый доктор из русских, пригибаясь, торопливо шел вдоль окопа. Тяжелая медицинская сумка била по тощему заду. Бота вспомнил, что доктор очень плох в голландском, и обратился к нему на французском. «Мсье Давыдов, Ваш лазарет, я полагал, внизу. Лазарет, да, генерал, но раненый здесь. Раненых можно транспортировать вниз. По этой-то кровочи последние кишки вывалится. Вот рассмеялся. Вы неисправимы, доктор? Так же, как неисправимы ваши бойцы. Его ранит, а он не выпускает ружья из рук. И много раненых. Пока мало, но есть несколько тяжелых. А сейчас, — Давыдов кивнул в английскую сторону, — будет больше. Там у англичан трубы пронзительно запели сигнал атаки. То подоспел резерв. Генерал Вудгейт бросил в бой еще два полка своей бригады. Второй он повел сам. Грозной лавиной хлынули английские пехотинцы со штыками наперевес. Казалось, неотвратимо накатывалась эта громада на окопы, занятые бурами. Те расстреливая их с хладнокровным ожесточением. Отойти буры уже не успели бы, а рукопашного боя они принять не могли. Солнце еле пробивало сквозь зеленоватый ледитовый пороховой дым. И вдруг протяжное мощное «Ура!» грянуло справа. Это группа Ковалева вместе с отрядом Йоханнесбургской полиции, смяв английский заслон на фланге, ворвалась на вторую линию окопов и оттуда обрушила кинжальный огонь на атакующие цепи Вудгейта. Цепи дрогнули, смешались, повернули обратно к спасительным ложементам. «Бейте их! Бейте, буры! Вперед!» Бот выскочил из окопа. Он видел, как пошатнулся, схватился за бок английский генерал. Это был сам Вудгейт, как подскочили к нему несколько человек и поволокли в тыл. Буры ворвались во вторую линию окопов. Теперь они оказались лицом к лицу не только со стрелками третьей линии, но и с артиллеристами. Пушки били прямой наводкой. Догадается ли Мейер, подобно Ковалеву, ударить противнику во фланг? Только это могло приблизить и ускорить победное завершение штурма. Мейер догадался. Он отвел свой отряд чуть назад, затем, круто развернув его по восточному склону, спион копа рванулся к англичанам в тыл. Они уже готовились к повторной штыковой атаке, когда со скалистой восточной вершины горы на них обрушился шквал пуль и снарядов мелкокалиберных скорострельных пушек. Ковалев услышал, что огонь на противоположном фланге передвинулся в тыл. «Ребята! Мейер обходит их!» — закричал Петр. «Левый десяток выцеливай артиллеристов, остальные за мной!» Он перекинулся через бруствер и, вжимаясь в землю, быстро пополз к третьей линии окопов. Они обрушились на англичан почти одновременно с бойцами Ботта, наступавшими с фронта. Полковник Торнейкрофт, заменивший Вудгейта, приказал отрубить отбой. Приказ был отдан лишь ради формы. Солдаты и без того откатывались на южный склон спионкопа и устремлялись в долину. У слияния Вентера с Тугелой были наведены переправы. В 2 часа дня генерал Уоррен выслал парламентера с просьбой, ставшей уже традиционной, о перемирии. Потери англичан перевалили за 1000. В Лондон полетела телеграмма Буллера. Войска Уоррена отступили с высот спионкопа.